Наши битвы. Из статьи «Битвы». Всю жизнь мы боролись и бились. Победы давались нелегко, но тем они были нам ценнее. Странно. Всегда мечтали о мире всего мира, а жизнь вела битвами. Какими разнообразными битвами. Иной раз казалось, неужели нельзя было обойтись без того или иного сражения? Но нет. Ведь не мы искали битвы, а она надвигалась неизбежно, и, как говорил один наш друг, нужно защищаться. Одна оборона бессильна, значит, приходилось наступать и действовать. Наверное, благословенно это действие, когда, подобно Дмитрию Донскому, можно ответить преподобному Сергию. Все средства в миру исчерпаны. И ответ был: «Тогда победишь». Чего только не было. Всякие враги нападали, всякие грабители ограбляли, угрожали, разрушали. И опять битва становилась неизбежной. А злоречие это, а зависть это зависти сколько. Правильно Бальзак заметил. Как объяснишь существование зависти, порока, не приносящего никакой выгоды? А клеветы? Клеветы-то сколько? Лучше и не вспоминать. Нужно смотреть лишь вперед. Смотреть зорко и радостно. Кладоискатели учили: а будешь брать клад, не оборачивайся.